Визит к покойнице. Стасу стало немного жаль Игнатенко. Следовало закончить разговор на более позитивной ноте. Когда ты обнаружил пропажу негативов? Уже после того, как Лену... Ну, красть можно было когда угодно, хоть час назад. Нас с Жанкой не было в комнате. Больше у тебя нет для меня никакой информации? Спросил Стас, уже собравшись уходить. Левик вскинул руки, останавливая бывшего одноклассника. Есть, Стас, раз уж ты попросил меня. Прошу, разреши забрать шприц. Жанка обнаружит пропажу, это будет такая истерика, мама, не горюй. Нахмурившись, Стас уселся на единственный стул. Тщательно подбирая слова, начал говорить тихо, почти шепотом. — Ты просишь, как это, алаверды? Услуга за услугу. Но шприц — это улика. На нем отпечатки пальцев. А проявка пленки — это твоя помощь следствию. Это твой гражданский долг, если хочешь. Пойми, я сейчас поеду звонить в милицию и заодно вызову скорую. Объясню, что диабетик забыла дома шприц для инсулина. По-моему, все логично. Лева поморщился и взглянул на него поверх очков. — Ты что, белины объелся? В новогоднюю ночь скорая приедет самое раннее утром. Да и не ездят они по таким пустяковым поводам. А если у Жанки кома к утру начнется, кто будет в этом виноват? — Типун тебе на язык. Насчет скорой — это уж как я звонить буду, насколько буду убедителен. А я постараюсь убедить приехать, поверь. — Мы с Жанкой домой уедем, ничего я проявлять не буду, — с обидой махнул рукой фотограф. — Вот только на чем? Мне кажется, если я Антоше скажу, что вызываю такси, он разрешит позвонить. В конце концов, пусть сам вызовет. Я ему тоже скажу, что ты не хочешь проявлять пленку. Хотя... Хлопнув себя по коленям, Стас резко поднялся и направился к выходу. Игнатенко его не останавливал. — Поступай, как знаешь, мне по барабану. Кому больше всех надо, пусть тот и корячится. Требовалось переварить полученную информацию, и сделать это следовало в одиночестве, чтобы никто над душой не стоял. Сделав пару шагов в сторону лестницы, Стас замер. По идее, шприц, до сих пор находившийся в руке трупа, следовало изъять как вещдок, а комнату опечатать до приезда милиции. Совершив над собой неимоверные усилия, он направился к двери, за которой лежала покойница. Пока шел, пару раз обернулся. Все казалось, кто-то за ним наблюдает. Стараясь не смотреть в лицо мертвой одноклассницы, он хотел уже забрать шприц, даже протянул руку и вдруг почувствовал, что еще немного и упадет рядом с мертвой Леной. Ноги у него неожиданно подкосились. Шприц в руке покойницы поменял свое положение. Стас отлично помнил, в какую сторону торчала игла, когда труп был только обнаружен — в сторону ног. Сейчас игла была направлена в сторону головы. Обливаясь потом, он кое-как вынул улику из мертвых пальцев. Тут же подумал, что на шприце могут остаться его отпечатки пальцев. На глаза ему попалось вафельное полотенце. Стас обтер им улику и в него же ее аккуратно завернул. Уже направился к выходу, как вдруг заметил торчавший из-под подушки клетчатый носовой платок. Такой платок он у кого-то сегодня видел, но у кого? Выйдя из комнаты, Стас глубоко вздохнул. Кажется, его визит остался незамеченным. Но как опечатать комнату? Подойдя к лестнице, он едва не наткнулся на сидящего на ступеньках Макса. Опухшие от слез глаза смотрели в одну точку. Казалось, безутешный муж никого не слышит и не видит. Какое-то время Стас топтался рядом с ним, не решаясь присесть. Хотя вопросов к журналисту у него было много. Решив, наконец, что в одиночестве поразмышлять он еще успеет, Стас присел на ступеньку рядом с безутешным мужем убитой. Сверток с уликой он положил на колени. — Извини, я понимаю, как тебе паршиво. Начал он, но журналист тотчас перебил его. — Ты понимаешь? Неужто? Откуда? С какой стати? У тебя что, тоже убили жену? — Нет, но я... — Вот и помалкивай! — понимает он. — Что ты вообще можешь понять? Тренируешь своих пацанов, вот и тренируй, а в чужое горе не лезь! С этими словами Макс вскочил и, сбежав по лестнице, быстро направился к выходу. Посмотрев ему вслед, Стас подумал. Только сейчас курить пошел, а до этого сидел битых полчаса на ступеньках. А ведь курить наверняка хотелось. Что высиживал?